176. Май 18. Сын мой, ты мой был, есть и будешь, какие бы сны ни снились тебе, пока ты в плотном теле. Хочу, чтобы ты не принимал их за действительность. Хотя и яркие они и убедительны очень. И иллюзии плотного мира, иллюзии тонкого мира, сны Девачана — как трудно за ними усмотреть сущность космической правды. И многие живут майей земною, майей астральной и майей Девачана. Но это лишь сны, майя очевидности. То царство, которое не есть мира сего, то царство, о котором говорил «это мир мой». И как хотел бы я, чтобы он отразился в днях ваших и дни ваши заполнил собою. Да, царство мое не от мира сего, не от того маленького мира и не от тех малых мирков, в которые заключено ваше сознание. Царство космической правды, истинно сущего, царство мое. В это царство введет вас наука, шаг за шагом последовательно раскрывая тайны его. Великое время идет в утверждение жизни дальних миров и жизни пространственных сфер, других измерений в сознании человечества. Выйдет человечество на просторы космические, и тогда заря новой жизни загорится над ним. Будущее утверждено нами в возможностях безграничных, и будущему этому на земле быть надлежит. Отбросив власть настоящего над сознанием и устремив взор в будущее, можно почуять призывную силу его и войти в созвучие с ним. Мы живем в будущем и будущем, ради него встаем ото сна и ему посвящаем наш труд, наши мысли и устремления, будущее — двигатель жизни. Будущим и идите, если хотите себя и жизнь победить.